Сейчас Медникову передан, — ответил Дурново раздраженно. — Петр Николаевич, вы меня, прошу, поймите верно. Во мне неприязни к Рачковскому нет. Я сердцем отходчив. Но вы-то сами ему верите? Табак он вам в глаза сыплет. Он ведь расписывать умеет, что твой Гоголь. Рапорты Гапона из Парижа у меня в столе. Дело верное. Ну, тогда я спокоен, Петр Николаевич, тогда слава Богу. Пусть Рачковский увидится с Гапоном и предложит ему склонить к сотрудничеству эсеровского боевика, своего друга Рутенберга. А при чем здесь Тимирязев? Так ведь Рутенберг не согласится, Петр Николаевич. И про Гапона пойдет слава, что он подметка, наш человек, среди рабочих провокаторствует. А я через журналиста Митюгинского доведу до сведения Сергея Юрьевича идею поляка Сигизмунда Вольнаровского про управляемый союз рабочих. А вид-то это дело переправит к Тимирязеву, не вам же. А я уж позабочусь о скандале в газетах. Вот и конец Тимирязеву. Только... Что только? Напрягся Дурново. Дело в высшей мере деликатное. Я вообще о нем знать не знаю и ведать не ведаю. И я о том, Петр Николаевич. Журналистам придется платить. Иначе их Рубинштейн на корню перекупит. Сколько? Не менее 1500, ваше высокопревосходительство. Получил из фонда безотчетную 1000, комбинация завертелась. Утром, перед отъездом на конференцию в Пулавы, Дзержинский повторил Унтлихту. «Я вернусь завтра. Хорошо бы, Юзеф, если б ты к тому времени организовал отъезд Микульской. Что-то у меня очень неспокойно на сердце. Еще одно смущает. Как бы наши товарищи из Праги не пошли к Софье Чедецкой. Они тогда наверняка притащат Филеров к себе за Вислу. Софья уничтожила всю нелегалькину. Я не думаю, что ей грозит арест. Все-таки охранке теперь надо выходить на суд с уликами». Дзержинский посмотрел на Уншлихта удивленно. «Я понимаю, ты устал. Но только нам никак нельзя обольщаться. Это самое страшное для ответственного партийца. Разве есть безответственные?» Дзержинский оторвался от заметок. Лицо его осветило с улыбкой, как всегда внезапной. «А говорил, что не можешь выступать на диспутах. Экая теткость возражения. Что же касается безответственных партийцев, то они возможны. Более того, они нам с тобою прекрасно известны. Другое дело, ты прав. В этом словосочетании заложено противоречие, но жизнь, хотим мы того или нет, над филологией, не наоборот. Партиец, то есть политик, ответственен по-настоящему тогда лишь, когда он служит идее, а не хватается руками за парламентское кресло. Нынешняя российская политика — политика удержания кресел. Какая уж тут ответственность. Да и перед кем? Коли б выбирали, а у нас пальцем тыкают. Кто, государыня, угоден, тот и министр. Кто слаще льстит, тот и сенатор. Кто громче словословит, тот генерал и гофмейстер. Так что по поводу улик для суда не надо, Юзеф. Не поддавайся иллюзиям, опасно.